И снова говорю привет. Контакт 214. Это повесть о самой счастливой на свете любви. Знаешь, Йосикон, ты мне нравишься, сказала мне совершенно незнакомая девушка. После школы я просто бродил по городу, даже домой не заходил. Тогда это и произошло. Ее голос был мягок, словно ветерок, и согревал подобно солнечным лучам весенним днем. Если подумать, наверное, сперва я влюбился в ее голос. Мы встретились в обычном городке, на непримечательном пустыре. Кроме того, когда-то давно я похоронил здесь белую кошку. Ничего особенного в этом месте-то и не было. Разумеется, о девушке этой я ничего и не знал. Ее светлая кожа была гладкой, словно фарфор, а волосы казались мягкими и пушистыми, подобно облаку. Темные глаза были будто бы прозрачными, но в то же время завораживали глубиной. Признание от такой девушки выбило меня из колеи, и все мысли, что вертелись в голове до этого, просто растаяли. Впервые в своей жизни я ощутил нечто подобное. Жар охватил все мое тело, и сердце кольнуло. Но чувства не были чем-то плохим. Этот жар заставил меня прямо высказать свои мысли. Она только засмеялась, услышав мой ответ. Смех ее звучал очень радостно, но все же еле заметная нотка одиночества проскользнула в нем. Она протянула мне свою маленькую руку. «Хотелось бы, чтобы ты взял меня за руку по своему желанию». Я взялся, как она и просила. Наверное, она долго была в холоде. Руки у нее были просто ледяными, однако по прошествии некоторого времени они нагрелись, переняв тепло уже моих рук. Я держал ее бережно, будто бы боясь сломать, но в то же время крепко, не желая отпускать. «Спасибо. Я думал, мне стоит представиться. Меня зовут...» Это было зимой моего последнего года в школе. Так я встретил Сиену Юки. На следующий день мы с Юки договорились встретиться перед моей школой у центральных ворот. Она просто поставила меня перед фактом. «Ты ведь завтра в школе до 4, верно? Я буду ждать тебя около центральных ворот». На это я смог только кивнуть, соглашаясь. В тот день я освободился раньше, чем ожидал, однако, выйдя за ворота, увидел знакомую копну карамельных волос. Юки уже ждала меня, одетая в великоватое ей пальто. «Юки!» Я только позвал ее, и она тут же активно замахала мне своей тонкой рукой, которая, казалось, вот-вот оторвется. Она даже чем-то напомнила мне собачку, которая радостно виляла хвостом при виде хозяина. Все ее действия выдавали радость от встречи. «Почему ты такая счастливая?» «Ну так, ты ж заметил меня вообще-то!» И позвал по имени. Вот я и радуюсь. Вот как. Я протянул ей свою руку, и она тут же положила свою ладошку в мою. Такая холодная. Ну, вообще-то я довольно долго ждала. Я перепутал время? Она покачала головой в ответ. Да нет, просто я с нетерпением ждала нашей встречи. Так всегда было. Когда же... Это было всегда. И все же, тебе лучше надевать перчатки. Но ведь у меня руки будут холодные. Тогда есть причина взять тебя за руку. Но ведь не нужно специально создавать ее. Есть же и другие причины. Мы же встречаемся, поэтому можем держаться за руки сколько угодно. Чего с твоим лицом? Юки просто застыла с приоткрытым от удивления ртом и быстро моргнула пару раз, а затем она расхохоталась. Разве тут есть над чем смеяться? Тут я почувствовала, как щеки наливаются жаром от смущения. Поразительно! Ты прав, Йосикон! Мы действительно встречаемся! Ты издеваешься, да? Да нет, наоборот, я хвалю тебя. Неужели? Я серьезно! Ну что ж, пойдем, мой парень! Сказала она, потащив за руку вперед. Я быстро нагнал ее и поравнялся. Мы шли, качая нашими соединенными руками. Мы встречаемся, только вот эти отношения ограничены всего одной неделей. Знаешь, наши отношения продлятся всего лишь одну неделю. Сразу после признания Юки озвучила эти сроки отношений. Подожди-ка, о чем ты? Спросила я. Она сделала глубокий вдох, а затем также медленно выдохнула. Выглядела она при этом очень мило, и ее красивая грудь поднималась и опускалась в такт с дыханием. После примерно 3 таких вдохов и выдохов в ее глазах наконец-то появилась решимость объяснить мне все. Но в то же время тот жизнерадостный блеск будто бы потух. Все же ей потребовалось еще немного времени, чтобы собраться с духом, а затем она начала говорить. «Мне нужно тебе кое-что рассказать, Йосикон». Это была история девушки, чье существование, как тающий снег, бесследно исчезало из памяти людей. Это была ее история о 213 встречах с самым обычным парнем. Мы встречались, проводили время вместе, создавали воспоминания, а потом все исчезало. Эту странную историю Юки рассказывала мне с улыбкой на лице. Только от улыбки это веяло грустью и счастьем одновременно. Весной мы любовались цветением сакуры, летом ходили на салют, а осенью ели кучу всего вкусного, а зимой на море ездили, продолжила она. А почему мы зимой на море поехали? Мне внезапно захотелось полюбоваться морем, когда там никого нет. А ты все жаловался, что на море нужно ехать летом, но я тебя силой потащила, помнишь? Твои воспоминания и правда должны отличаться. Ну, вправду, если подумать, было такое. Я как-то ездил на море зимой один. Рядом со мной тогда никого не было, следы на песке тоже, разумеется, были оставлены только мной. Поэтому тогда мне и было особенно холодно, но из-за холода и Одан, и сваренные рыбы в бульоне, да и куплены в магазине, тогда дайкон оказался очень вкусным. Я тогда еще очень много купил, и в итоге съел все один. Видимо, Юки говорила о том дне. Но она не утверждала, что я просто все забыл. Она должна была быть там, в моих воспоминаниях, но ее присутствие, следы исчезли. Стерлись из этого мира. Образовавшийся пробел заполняется чем-то другим. В этот раз новый мир, идеальный на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений в своей подлинности. И та реальность, про которую мы говорили с Юки, подвергалась нападкам со стороны моего здравого смысла. И все же... Ну что, ты теперь мне веришь, Йосикон? Верю. Скорее, хочу верить. Без промедления ответил я. Ты мне нравишься. Маленькое лицо, завивающееся на кончиках волосы, и то, что она носит немного большое ей пальто, когда кончики пальцев еле выглядывали из него. Плюс грудь у нее большая и голос очень красивый. Мне все в ней нравится, вплоть до атмосферы, витающей вокруг нее. А еще она пахнет сладковатым ароматом сакуры. Я заметила это еще в первую нашу встречу. Юки – мой идеал девушки. Она будто бы с самого начала была создана для меня. Но это не так. Она не была такой с самого начала. Прошло много времени, прежде чем она стала моим идеалом. Поэтому ответы на ее вопросы были простыми. Я хотела верить во все, что она рассказывает об этих 4 годах. Даже мой здравый смысл убедил меня проигнорировать ее рассказ и воспоминания, но для меня тот ответ, который сможет заставить ее улыбнуться, был истиной. А ты не изменился, Йосикон. Ты такой же странный. Тебе не нравятся странные люди? Да нет, я их обожаю. Ну что ж, тогда я таким и останусь. Если я буду тебе нравиться... Нет, если из-за меня ты будешь улыбаться, то все будет в порядке. Вот так и началась наша история любви всего на одну неделю. Юки была в хорошем настроении после того, как мы отошли от школы. Даже напевала себе под нос. Это была старая любовная баллада, которую постоянно крутят по радио зимой. Я наслаждался ее красивым голосом, хоть она и немного не попадала в ноты. Мы прошли мимо зала с игровыми автоматами, что был на кольцевой развязке. Дошли до почтового отделения, которое находилось прямо напротив обанкротившегося в прошлом месяце зала Панкоку. А затем свернули в третий по счету переулок. Наши руки все еще были переплетены, а в свободной руке у каждого было по таяйке. Мы проходили по торговой улице, и Юки заприметила ту маленькую лавку с угощением. Она какое-то время так пристально на нее смотрела, что спросил бы я, не купить ли ей одну. И она тут же просияла и спросила, с какой простодушной улыбкой, а можно? Чтобы этот момент была похожа на ребенка. Следующие 5 минут она была занята тем, что подумывала, взять ли ей таяки с бобовой пастой или же все-таки заварным клемом. Я особо не видел смысла в таком серьезном подходе к выбору начинки, так как все равно собирался купить и тот, который не возьмет она. Все было очень просто. Нас ведь двое, поэтому разделив, мы можем попробовать оба. Но я так ничего и не сказал, потому что она выглядела очень мило. В итоге Юки взяла с бобовой пастой, а я заварным кремом. Что у меня, что у нее язык был очень чувствительен к горячей пище, поэтому мы, предварительно остудив таяки, на холодном воздухе, осторожно начали его есть. Жареное тесто приятно гармонировало с заварным кремом, а сама выпечка была свежей и мягкой. Только и сказав, как вкусно, мы стали молча пробовать. Не успел я опомниться, как Юки уже съела свою. «Быстро ты!» — удивленно прокомментировал я, пока Юки жевала последний кусочек с удовлетворенным видом. Она широко улыбнулась, а затем открыла рот. «Но... это же моя...» Она склонила голову, смотря на меня, как бы говоря, «Ну да, я знаю, и что?» «Ну, ладно, держи». Моя битва была проиграна. Как по команде, Юки приблизилась и в один присест съела к оставшимся печеньке. Ее щеки стали настолько большими, пока она с удовольствием жевала и мое таяки. «А ты, оказывается, та еще обжора». Сказала честно я, но она вдруг немного занервничала. Она стала жевать быстрее, и когда проглотила все, то начала оправдываться. «Ну, это же сладко, ничего не поделаешь», — торопливо сказала она. «Ты переживаешь о том, что я сказал?» «Нет». «Правда?» «Правда». Я наслаждался видом смущенной Юки, пока мы продолжали наши прогулки. И тут мой взгляд зацепился за что-то красное. Рассмотрев написанное там слово, я невольно остановился. Вот оно как. В следующую среду. Йоси-кун все продолжал меня дразнить уже больше 10 минут, выставляя на показ свой ужасный характер, как вдруг внезапно остановился. Я хотела поинтересоваться, что случилось, но, проследив за него взглядом, увидела тканевый плакат, кольцующийся на ветру. Это была вывеска маленького кондитерского магазина. «Кстати, ровно неделя осталась, да?» Первый начала разговор именно я. «Угу». Следующая среда, 14 февраля. Говорят, что это тот день, когда мальчики хотят есть шоколад больше всего. Наши с Йоси-куном отношения закончится в день Святого Валентина. «Ты подаришь мне шоколад?» «А ты хочешь?» «Естественно, это же будет шоколад от моей девушки!» Всякий раз при слове «девушка» Йоси-кун очень мило смущается. «Хорошо». «Кстати, по-моему, еще ни разу я не дарила ему шоколад. К тому же, нужно бы вернуть то, что задолжала. Ты мне как-то дарил шоколад, знаешь?» «А такое было?» «Угу, было». «Ты этого не знаешь, но это было наше с тобой начало. Тогда шоколад был очень сладким. Мне тогда было так тепло на сердце. Именно поэтому я сейчас здесь». «Вот как? Ну, тогда на тебя рассчитываю». «Вот-вот, жди с нетерпением и забери свои недавние слова назад. Недавние слова? Какие? Про то, что я обжора. Ты все-таки переживаешь. Естественно, я же девушка. Проснувшись утром, я первым делом выглянул в окно. Все вокруг было будто бы покрыто серебром. Похоже, снег шел всю ночь. Солнце, выглядящее из-за облаков, отражалось от земли. Этот блеск слепил меня и еще не отошедшего ото сна. Но стоило выйти в коридор, протирая глаза, как холодный воздух быстро заставлял проснуться. Ледяной пол обжигал босые ноги холодом. Я спускался на первый этаж. Мама уже была там, занятая уборкой по дому. «Доброе утро, Хару. Завтрак готов». «Ты сегодня как-то рано. Всегда ведь после уборки завтрак готовишь». «Так ведь снега навалило. Нату с самого утра веселился. Все на улицу хотела. Вот я и приготовила еду пораньше». «А, повезло мне сегодня», — сказал я, выходя на улицу, чтобы забрать почту. Папа холода особенно не переносил, поэтому зимой это была моя обязанность. Надзу тоже постоянно мерзла. Вот только что и не говори, вся бестолку. В маленьком внутреннем дворике на снегу была отчетливо видна цепочка следов, что выходила за калитку во внешний мир. Я мог представить себя, как сестра веселится где-то там. Следы были глубокие, наверное, шаги были тяжелыми. Холодный ветер уже завывал. И я спрятал руки в рукава посильнее, открывая почтовый ящик. Там лежала ежедневная газета, упакованная в прозрачный пластиковый пакет. И тут раздался голос. «Газеты читаешь, Ясикон?» «Да нет, максимум программу телевизионную смотрю, а газету папа выписывает». «Чего?» Я поднял голову и увидел Юки, стоящую за почтовым ящиком. Со стороны заснеженного дворика раздавался цветочный аромат, вот только для цветов было слишком уж рано. Что она тут делает так рано, я до сих пор не понял. «Снега так много, вот настроение хорошее. Ты свободен, Ясикон? Пойдем погуляем». «Ты этого ждала? Долго?» «Нет, я только что пришла, правда. Ну, я была настроена, конечно, ждать тебя еще и 2 часа, но ты пришел рано и спас меня от ожидания». «Было бы хорошо, если бы она позвонила мне, но у нее телефона нет». «Подожди немного, ладно? Я соберусь быстро». «Да не торопись. Холодно же, может, внутрь зайдешь?» «Все в порядке, я здесь подожду». «Ладно, я мигом». Как и обещал, я понесся в дом и начал судорожно собираться. Положил газету перед отцом, который расслаблялся и сидел за кататься. Затем я принялся быстро есть завтрак, который приготовила моя сестра. Переоделся, почистил зубы и, пробегая мимо отца, который и не думал вставать, крикнул, что ухожу. Не знаю, понял ли он, что я сказал, ведь все, что я получил в ответ, это короткое «Ах». Я хлопнул дверью, буквально выбегая на улицу, и Юки же как-то странно засмеялась, увидев меня. «Ты быстро, а точно хватило времени?» «Угу, пошли». На заснеженной поляне были видны только наши с Юки следы. Если чуть уйду от центра города, где и находился мой дом, то вокруг будут лишь срисованные поля. Сейчас они были покрыты толстым слоем снега, что красиво переливался на свету. Как красиво. И вправду. Какое-то время мы просто молчали, пока издалека не послышался громкий крик. «Эй, Хару!» Я повернулся в направлении голоса и увидел маленькую фигурку, бегущую к нам. Это был мой знакомый младшеклассник, живущий недалеко отсюда, Сёта. Его голубой свитер был весь прилипший к комочках снега, и щеки были ярко-красными, а на лбу видны маленькие капельки пота. Добежав до нас, он облегченно выдохнул. «Слава богу! Так и знал, что это был ты, Харуни! Старший брат увидел твой силуэт, вот я сюда и бежал». «Зачем?» «Помоги мне!» «А?» Я совершенно не понял, о чем он говорил. пока не заглянул за спину Сёты. По всему полю носились младшеклассники, и, похоже, они играли в снежки. Я тоже играла с друзьями в младших классах. Это было довольно весело. На этом моменте я вынырнула из своих воспоминаний, что было очень своевременно. Хоть мысли продолжали вертеться в голове, все еще отвлекая меня от игры. Но полностью абстрагироваться я не смог от них. Я заметил кое-кого, кого-то, кто, кажется, убежал из дома сегодня утром. Пойдем дальше, Юки. Эй, не убегай! Ты же уже понял, да? Нет, я ничего не видел. Ну, посмотри! Не хочу! Наотрез отказался я. У меня наконец-то выдался долгожданный выходной, так что я думаю, можно было освободить все время от обязанностей няньки. Вот только решимость держаться от этого всего в стороне недолго оставалась такой сильной. Я, может, не видел ничего, но слышал. Это был особенный смех. Так смеялась только одна девчонка. Я сразу понял, кто это. Стоило только услышать его. Сёта жалобно посмотрел на меня, как бы говоря, вот видишь, бежать уже поздно, Харуни. Да я понял, не продолжай. Но Сёта просто отринул мои возражения. Харуни, этот монстр из твоей семьи, ты должен нам помочь. Вот же черт, окончательно сдался. И тут обладатель того смеха появился перед моими глазами, подтверждая, что я не ошибся. Ну, конечно. Наш домашний монстр. Это был голос моей премилой маленькой сестренки. Моя младшая сестра, Сагава Нацуна, похожа просто на тайфун. Она симпатичная, поэтому довольно популярна. Однако ее избыток энергии пугал многих, особенно соседских мальчишек, которые побаивались ее. И вот и этот случай был из-за этого же разряда. По рассказу Сёты, начала она младшеклассником. Действительно, просто обычно играли в снежки, но затем Нацуна их обнаружила. Иначе, чем пацаном в юбке, ее не назовешь. Поэтому, разумеется, она не смогла удержаться и с беззаботной улыбкой присоединилась к их игре. Сёта с друзьями были, конечно, рады, ведь чем больше народу, тем веселее. Вот только перед игрой Нацуна добавила еще одно правило. Победитель может заставить проигравшего сделать все, что угодно. Поэтому представить нетрудно, что же она хотела сделать. Пытаясь убежать, участи становления пешками моей милой младшей сестры, им не оставалось ничего, кроме как просить меня о помощи. Поэтому я и не хотел ничего слышать. Как ее старшему брату, мне слегка стыдно. Приходилось помогать. Я тебя понял. Сейчас что-нибудь придумаем. Ладно, я задержу ее, а вам выиграю время. Идет? Идет, этого хватит. Ладно, Юги, прости за это. Подождешь меня немножко? А почему? Я оглянулся, а Юги, стоявшая за моей спиной, начала растягиваться. Ты хочешь поиграть с ними? Угу. Весело же выглядит. К тому же я никогда не играла. Она ослепительно улыбнулась и стала напоминать мне ангела. Эй, Харуни, а кто эта девушка? Она знаменитость? Поинтересовался Сёта. Услышав его вопрос, она все так же улыбнулась и наклонилась к нему, смотря прямо в глаза. Бедняга мгновенно покраснел. Ты уж прости, но я не знаменитость. Я девушка Харуни. На этих словах его глаза прямо-таки засияли. Харуни, это так круто! У тебя такая красивая девушка! Ну да. Так что Сёта разрешил ей присоединиться к нам. Юки и Сёта скрепили договор рукопожатием, однако лицо Сёты вдруг скривилось, и он опустил взгляд виноватым. Нет, так нельзя. Прости, но тебе придется присоединиться к команде Нацуна. Почему? Ну, от тебя врагом пахнет. Пахнет врагом? Я встретился с недоумевающим взглядом Юки. О чем он говорит? С Юки в команде Нацуни было бы 10 человек, а у нас только 5. Хоть мы и уступаем в численности почти в два раза, но так как цель — повалить противника на землю и заставить сдаться, то если никто не будет действовать необдуманно, то все будет в порядке. По крайней мере, мне так думать хочется. Мужчина не может проиграть, а тем более своей же девушке с младшей сестрой. Это немножко смущает. Обе команды пошли строить укрепительные стены из снега. Хоть холмики и были маленькими, но если сражаться, за ними вполне можно спрятаться. Я занял позицию за ближним противником, за холмиком, и стал ждать возможности нанести удар. На время мы оставили нашу атаку. Нацуна из тех людей, которые любят шум и оживление, а поэтому, если на поле боя вдруг стало тихо, то она непременно не выдержит и попытается всунуться сама. Тогда нам и останется только воспользоваться шансом и атаковать ее. Стоило нам немного подождать, как оправданное мои ожидания со стороны противника храбрость. Сестра выскочила и понеслась в нашу сторону. Красные щеки, красное пальто и перчатки делали ее заметной на фоне белого снега. Она обожала этот цвет, наверное, потому что сама пылала энергией. «Ухай, я подожду!» — кричала она, ураганом несясь на нас. Это было в ее духе. Я целился, надеясь попасть прямо в ее широко открытый рот. «Яблочко!» Прямое попадание в цель. Послышался странный сдавленный звук, и Нацуна остановилась. Снежок попал ей прямо в лицо, а снег забился в рот, отчего она в данный момент откашливалась. «Что еще? Я подожду. Ты что творишь, Нацуна?» «Кого-то ты... ты здесь оказался?» «Даже не спрашивай». Как я и думал. Мое неожиданное появление сбило ее с толку, разрушая прежний настрой. Нацуна обычно действовала инстинктивно, что делало ее слишком уязвимой к неожиданностям. Но одного этого было мало, чтобы заставить ее упасть. Разумеется, я это понимал хорошо. Именно поэтому нужна была стратегия. Нацуна уже растеряла свой задор, а значит и силу. Я только невысоко занес руку с готовым снежком над ее головой. Совсем невысоко, чтобы времени увернуться было мало. И когда я опустил снежок Нацуна, попыталась рефлекторно увернуться, однако ее центр тяжести сместился, давя к земле. Короче, принцип лимбо. Повторил это примерно 3 раза. И Нацуна все-таки свалилась на спину, не выдержав. «Она вне игры!» Я поднял вверх руку, сигнализируя об этом своей команде. Нацуна все так же лежала в снегу и просто принялась бурчать на меня. «Как подло, как подло! Харукун, ты же парень, старшеклассник к тому же! Не дело тебе тут с нами играть!» Продолжала она, даже не пытаясь понять, почему же она проиграла. «Тьфу! Еще снег в окна бился!» «В каком это смысле я подлый?» «А разве честно кое-кому из средней школы играть с младшеклассниками?» Пока все шло по плану, то все было вполне себе и хорошо для нее, вот только было кое-что, о чем я совсем забыл. Тот самый старший, но наивный член команды все еще оставался в строю. Этот паренек был совсем новичком в таких делах, а потому действовал немножко нелогично и, похоже, не знал элементарных вещей. Он делал просто так, как говорила Нацуна. И это оказалось самым оптимальным вариантом, который только помог им. «Эй, народ, продолжаем атаку!» Его клич послужил началом нового града снежков от оставшихся 9 членов команды. У нас было преимущество. Будь в командах одинаковое количество человек, вот тогда, если бы мы свалили Нацусу, то победа была бы уже в наших руках. Но, к сожалению, у противника было значительное численное преимущество в целых 2 раза. В таком случае, сколько ни думай, они возьмут нас просто количеством. «Вот тебе!» Один из снежков, летающих то туда, то сюда, попал мне прямо в лицо, как и моей сестре до этого. Что за сладкий запах? Это же... «Эй, Нацуна, тебе не кажется, снега пахло сакурой?» «А, так оно и есть. Мы побрызгали наши снежки духами, чтобы их было легко отличать», — ответила Нацуса, все еще притворяясь мертвой в снегу. Теперь я понял, о чем говорил Сёта. Юки ведь пользовалась духами с ароматом сакуры. Как вы до этого додумались? Никто же парфюмом не пользуется, или вы слишком маленькие? Неужели это все-таки твои духи? Нацуна тут же отвернулась, но я успела увидеть выражение ее лица, как бы говорящее, что она попалась. Мои подозрения подтвердились, когда она сжала свои губы в трубочку, беззаботно посвистывая, хотя она никогда не имела такой привычки. Кстати говоря, по-моему, мама пыталась заставить ее вести себя немного более сдержанно, как и подобает девушке. Поэтому, когда Нацуса перешла в среднюю школу, то мама старалась покупать ей всякие девичьи мелочи и побрякушки, вот только теплого отклика за те так и не получила. Если ты не пользуешься духами, то зачем? Не переводи их вот так вот! Да ты не понимаешь, я не перевожу их, это для дела, чтобы проще отличать наши снежки, я же сказала! Но это бесполезно. Ну пахнет-то вкусно. Я тебя умоляю, только не ешь их, еще отравишься, чего дорого. К тому же, разве сезоны не перепутала? Снег с сакурой. Тут огонь снежков опять возобновился. Игра возобновилась тоже. Хотелось бы еще немного времени, чтобы восстановить свои силы, но, к сожалению, его просто не было. Прекрати, больно же! Народ, валите его! Кажется, я стал новой целью. Кстати... Девчонка, которая начала обстрел по новой, некоторое время назад восторженно пищала, что сестренка встречается с Харуни. С тех пор у меня в голове крутится фраза, сказанная Юки. Я девушка Харуни. Девушка. Какие-то слуховые галлюцинации, будто бы наваждение. Меня тут же повалили на спину, лицо болело, было холодно, и во рту чувствовался сладкий привкус. Кажется, у меня уже затекли конечности. Сделали это! Юки с торжествующим видом стояла неподалеку. Я вообще-то еще не умер. Ты, Йосикун, будешь слушаться меня, потому что ты проиграл. Хихикнула она. Это на меня что, тоже распространяется? Ну, разумеется. Понял. Ведь проигравшая сторона просто делает то, что говорит победитель. Смирившись, я помахала рукой в знак капитуляции. Эй, народ! Давайте с оставшимися разобьемся такое! Эй, Харукун, а это кто, твоя девушка? Знакомая? Она очень красивая. Провожая Юки взглядом, спросила Нацуна, лежащая рядом со мной. Снежная фея? От нее пахнет сакурой. Не хотелось спускаться в объяснение, поэтому я просто отвернулся, фальшиво посвистывая. Странная ты, конечно, пробурчала себе под нос Нацуна. Ты случаем сезоном-то не ошибся? Стала она меня передразнивать. Тринадцатое февраля. Вторник. Уже прошла почти неделя с тех пор, как мы стали встречаться. Сегодня мы пошли в маленький парк развлечений, расположенный на крыше одного из торговых центров. Там было небольшое чертово колесо, правда, местами оно заржавело. Еще там были машинки в виде персонажей из аниме. На трех из них висела табличка о том, что ведутся ремонтные работы. Покататься можно было только в двух случаях, если мы сядем либо на синий катабот, либо на мышку с красными щеками. Но мышку уже занял кто-то другой. И где-то минут три ему понадобилось, чтобы медленно-медленно доехать до центра парка, где он и остановился. Вчерашний снег уже почти растаял. И лишь кое-где, где его тень оставалось немного. В уголке стоял маленький снеговичок, чье лицо было уже наполовину растаяно. Мы с Юки присели на пластиковую скамейку, стоящую как раз в том углу. Других мест поблизости не было. «И зачем мы тут?» пробормотал я, устремив взгляд на серое небо. Ты же проиграл снежки, поэтому целый день мы делаем то, что я хочу. Сказала она мне, будто что-то само собой разумеющееся. Вообще-то, я должен был выполнить одно свое желание. Но непонятно, как оно превратилось в целый день. Женщины могут быть очень настойчивыми. Дашь им палец, они тебе целиком проглотят руку. Но не сказать, чтобы я был сильно уж против. Итак, ее первое желание было пойти со мной на свидание. У нее было два места, куда она хотела сходить со мной. Одним из них был этот парк. Да нет, это понятно. Я имею в виду, почему именно парк на крыше? Ну, мне нравятся парки развлечений. Вот я и хотела ходить с тобой. Так это еще более непонятно. Надо было пойти в нормальный. Нет, все в порядке. Это и есть нормальный парк развлечений. Тебе тут нравится, да? Да. Весело? Угу. Ну, тогда ладно. Главное, чтобы ей всегда было хорошо. Раз уж мы тут, пошли покатаемся на машинках. Я встал и подал ей руку. Ну, это как-то смущающе. Все нормально, да и тут почти никого нет. Мы же в парке развлечений, так что пойдем на что-нибудь прокатимся. Иначе день не засчитается. Юки попыталась отговорить меня от этой затеи, но в конце концов сдалась и взяла за мою руку. В этот раз я одержал победу, пропустив все ее отговорки мимо ушей. Когда перед нами встал выбор, на какой же прокатиться, Юки без сомнения выбрала кота-робота. Ей просто очень нравятся кошки. Вот, держи 200 йен. Брось их в приемник. А ты не будешь кататься? Ну, она же на одного человека, я потом прокачусь. Потом? Спросила Юки, мило наклонив голову в сторону и одновременно вставляя монетки. Ответа мне не удалось избежать. Ну, кататься на таком, когда уже исполнилось 18, как-то не очень. А что, тебя уже есть? На мой подкол Юки немного рассердилась и попыталась меня ударить, но прямо перед этим я быстро отошел от машинки. И тут заиграла странная музыка, и машинка начала очень медленно двигаться. Мальчик, который до этого катался на мышке, вдруг покатал пальцем в сторону Юки и сказал: «Мама, я хочу прокатиться на той». «Хорошо, после того, как девочка закончит, ладно?» — ответила ему мама. Это вот так прям сильно смущало. У нее даже шея покраснела, и она закрыла лицо обеими ладонями. Она выглядела очень мило. После того, как она закончила кататься, мы пошли к автоматам с напитками. Я опять закинул монетки, и автомат загорелся зеленым светом. «Выбирай, что хочешь». Юки сначала стояла с напряженным видом, не зная, что же выбрать, но в итоге взяла какао. Я взял то же, что и она. И мы с ней просто не могли пить черный кофе. Хоть не дети уже, но и взрослым никак не назвать. Мы сейчас стояли прямо на грани между этими двумя понятиями. Оперевшись на перила, мы стали пить только что купленное какао. Расстояния между нами почти не было. Чуть шевельнись, и уже прикоснешься. Я понимаю, что она здесь. Она чувствует тепло и слышит запах сакуры. Тихонько попивая свой какао, я обхватил теплую банку двумя руками в попытке их согреть. «Йосикон, спасибо тебе», — неожиданно сказала Юки. «За что? Я ведь ничего не сделал». «Неправда. Ты купил мне какао и в парк привел. И за все эти воспоминания о тебе спасибо. Тебе же будет достаточно просто благодарности, да?» — спросила она, прикрыв глаза, будто вспоминая что-то. За сомкнутыми веками она видела другой, свой мир. «Мне нравится твое лицо. Когда ты улыбаешься, злишься, плачешь, когда нервничаешь и смущаешься. Я думаю, что вспомню эти дни с момента нашей первой встречи и до сегодняшнего дня. Когда буду умирать. Как ты и сказал однажды, хоть я и не получила того, что так отчаянно желала, но я нашла кое-что гораздо лучше». Тут она оборвала свою речь. Видимо, хотела продолжить, но искала подходящие слова. «И что же ты нашла?» — подтолкнула ее я. «Тебя. Я думала, что внутри меня уже ничего не осталось. Но там был ты, Йосикон», — сказала она, удовлетворенно кивая самой себе и медленно открывая глаза. «Мои дни были наполнены тобой». «Что такое? Вроде бы и плакать тут не над чем, но глаза почему-то увлажнились. Казалось, будто бы вот слезы вот-вот польются. Я посмотрел наверх, пытаясь не дать им пролиться. Уставился на самое огромное облако, окрашенное красным. Этот яркий красный цвет расплывался у меня в глазах. Юки вдруг протянула руку, поглаживая меня по голове. Она была чуть ниже меня, поэтому ей пришлось вставать на цыпочки, чтобы дотянуться. Место, которое она погладила, было совсем теплым, а на душе стало так хорошо. Что ты делаешь? Глажу тебя. Ты вот-вот заплачешь. Но я же не ребенок. Ну и ладно. Ты недавно заставила меня посмущаться, так что теперь твоя очередь. Она прошептала, теперь мы квиты, в то время как ее пальцы скользили по моим волосам. Немного щекотно. Чего же ты так творишь со мной? Почему от ее простого прикосновения мне так хорошо? На моем лице неосознанно расцвела улыбка. Вот, наконец-таки, я улыбнулся. Юки, увидев меня, и мою улыбку тоже улыбнулась. Уже смеркалось, и день подходил к концу. После парка мы с Юки пришли к моей школе. Это было еще одно место, куда она хотела сходить. Было уже за 7 вечера, но в окнах то тут, то там горел оранжевый свет. Учительская комната для самостоятельных занятий, 2 кабинета для 2-го года и 1 для 1-го. В классе для занятий наверняка окапывались 3-годки, готовящиеся к экзаменам. Но сейчас ни в одном из классов для выпусков не горел свет. Нам такое было на руку. В темноте никто не видел, как я потянул Юки за руку. И мы вошли в школьное здание. На лестнице света тоже не было. Наши с Юки шаги эхом отдавались в пустых коридорах. Лишь один раз мы столкнулись с учителем, но он пропустил нас после того, как я сказал, что кое-что забыл. Наверное, в темноте он рассмотрел ее лицо. Когда учитель скрылся из виду, мы оба облегченно вздохнули и продолжили идти к моему классу. Ключ нам был не нужен. Дверь была сдвижная. Из окон пробивался лунный свет, окрашивая половину класса в серебро. Для меня здесь не было ничего необычного. Это был мой класс. А вот Юки оглядывалась вокруг, будто увидела что-то удивительное. «Вау!» — раздался тихий голос. Когда она провела пальцами по парте, словно сплошница была сделана из драгоценного камня. О, надписи. В таком духе Юки обошла класс, а потом направилась ко мне. Йосикон, а какая из них твоя? А, 3-й ряд справа и 4-й сначала. Я засмотрелся на нее и ответил с опозданием. Юки же, получив ответ, стала считать. 1, 2, 3, 4. Пока шла к 3-му ряду. Это? Угу. Я думал, что она сядет за мою парту, но она почему-то села за соседнюю. Йосикон, мое второе желание. Сядь за парту. Похлопала она по моему стулу. Я сделал, как она и сказала, разумеется. Вроде бы привычный мне класс, но с Юки за соседней партой я стал видеть его немного в другом цвете. Старенькие парты, доску с разводами мела, даже объявления, висящие на стене, и те заиграли яркими красками. Знаешь, мне нравится чувство, будто бы мы одноклассники. Наконец-то понял это. Юки гордилась своей победой, когда я честно ей сказал, что думаю. 3 года назад кто-то сказал мне, что он этого не понимает. Я был такой дурак. Угу, именно такой. Даже если бы мы не ходили в одну школу, все равно одноклассниками бы не стали. Я на год старше него, слушай. А скажи-ка, Сиина-сэмпай, попробуй, давай же. Ее голос раздался совсем близко. Парта затряслась, когда она придвинулась ближе ко мне. И что же во мне так продолжало содрогаться? Сиина-сэмпай? Неожиданно Юки дала восторженный писк. Давай еще раз! Ну уж нет. Ну пожалуйста! Видимо, у меня нет выбора, ладно? Сиина сампай. Как здорово! Еще раз! Сиина сампай. Мы уже сблизились, а теперь скажи Юки сампай. Юки сампай? Да, вот так, еще разок. Еще раз, вот нет. Ты сейчас на извращенку похожа, и глаза у тебя блестят странно. Извращенку? Как грубо! Каждая моя фраза вызывала в ней отклик. Она смеялась, сердилась, успокаивалась и дулась. В классе раздавались только наши с ней голоса. «Почему?» – спросил я ее. Если честно, я уже давно хотел задать ей этот вопрос. «Почему ты хотела прийти именно сюда?» Я сказала это Акана-чан. Я удивился, что это имя вообще всплыло в беседе. Вы ведь просто одноклассники, да? То, что между мной и тобой происходит, не имеет к ней никакого отношения. Так я ей сказала. Но потом подумала, что завидую ей. Я ведь не знаю, какой ты, когда в классе. Вместе со всеми. Да и к тому же, это ведь последний раз. После этих слов Юки встала из-за парты и отошла от меня. Средней длины юбка колыхнулась. Она стояла на границе тьмы и света. Что ты имеешь в виду? В последний раз? Эти слова больно кольнули меня. Ну, ты ведь выпускаешься, вот я и подумала. Не хочу упускать такой шанс, он ведь такой редкий. А ты об этом... У ее слов ведь не было потайного смысла. Мы ведь встречались уже больше 200 раз. И впереди нас должно ждать еще очень-очень-очень много встреч. Ведь так и должно быть. Юки-сэмпай. Я решил воспользоваться такой возможностью. Да? Спросила она, почесав пальцем щеку и склонив голову. Знаешь... Юки-сэмпай мне, конечно, нравится, но просто Юки нравится больше. Так что зови меня, как обычно. Юки, ты мне нравишься. Очень-очень сильно нравишься. Эти слова вылетали так легко, будто бы они всегда должны были быть сказаны мной. Я знаю, ты мне говорил это уже очень много раз. Ты мне тоже нравишься, Йосико-кун. И тут на меня что-то нашло. Я просто не мог противиться этому импульсу. Я подошел к ней, ни о чем не думая, просто обнял ее маленькую фигурку. От нее пахло сакурой, нет. Для меня это уже был ее собственный аромат. Ух ты, чего это на тебя нашло? Так внезапно? Это все ты виновата. Я? Да, абсолютно во всем виновата ты. А, я тебя избаловала. Она хихикнула. Именно. Это было нечестно с ее стороны. Я приблизился к ее лицу. Юки, кажется, поняла, что я собираюсь делать. Поэтому она сильно зажмурилась. Ее щеки заолели, она дала немного немое согласие. Не знаю даже, сколько раз я думала уже о том, что люблю ее. Вот так, на краю мира, куда не достанет даже лунный свет, мы целовались. Ее холодные губы дрожали. Это был детский, неуклюжий поцелуй. Простое прикосновение губ, и все же он лучше всяких слов и бесчисленных держаний за руки выразил наши взаимные чувства и теплоту по отношению друг к другу. Так издавна люди убеждались в реальности существования других. Эти 5 секунд казались мне вечностью. После же Юки спрятала свое лицо, прижавшись к моей груди. Она сказала кое-что очень-очень тихо, но я услышал и понял. Это был мой первый поцелуй. Юки выглядела так трогательно, я не мог даже не сдержать свою улыбку. Без сомнения, это была все ее вина. Разве она могла быть такой милой? Ни один парень не устоял бы перед ней. Это был и мой первый. Йосико-кун, начала она, наконец-то посмотрев на меня. Даже уши у нее были пунцовые. мое третье желание. Сделай это снова. После этого и не пересчитать, сколько раз наши губы соприкасались. Мы с Юей разделились у главных ворот. Я шел в сторону дома, как вдруг из кармана раздался телефонная трель. Номер на экране подсказывал мне, что звонили с телефона с будки. Обычно я бы ни за что не поднял трубку, но сегодня у меня была причина ответить, потому что я догадывался, кто это звонил. «Алло, Юки?» Сходу сказал я, даже не дожидаясь, когда звонящий представится. «Верно». В трубке послышался ее голос. Говорила она негромко, но сейчас ее голос был как никогда близок. Даже можно было различить дыхание. Она была рядом со мной. Совсем-совсем недавно. А теперь я держу ее в своих руках. Я остановился у одного из фонарей и оперся спиной, поднимая взгляд в небо. Интересно, где она сейчас? Размышляя о ней, я приготовился слушать. Мне хотелось еще немного с тобой поговорить. Ты ведь не против? Нет, конечно нет, но у тебя все хорошо? Ничего не случилось? Почему ты спрашиваешь? Причина была проста, но я не мог заставить себя сказать ей. Сглотнув, я попытался исправиться волнение. В этот раз у меня получилось произнести это вслух. «У тебя голос дрожит», — сказал я. И это ведь точно было не от холода, даже мороз такой уж и не мороз. Я понял это. «Мой голос дрожит?» «Да». «Вот как? Ее секунд, скажи мне, ты меня не забыл? Ты хочешь помнить меня всегда?» «Конечно, хочу». «И неважно, какую цену тебе придется заплатить?» «Конечно, хочу». «Да», — ответил я, особо не думая. Я не осознавал, что это была последняя наша развилка. «Я знала, что ты так ответишь, Ясикон. У меня есть последняя просьба, выслушаешь?» «Конечно, я ведь сегодня исполняю твои желания». «Спасибо. Тогда...» Последовавшие слова она произнесла так легко, будто бы это было то же самое, как сказать «пойдем в парк» или «хочу сходить в школу». «Пусть тебе будет больно из-за меня». «Чего?» «Люби меня, ненавидь, страдай. Эти чувства нас соединяют, не забывай меня». Это была ее последняя просьба. Я тут же посмотрел на часы. До 10:54 оставался час. Спина уже вспотела. На улице было холодно, но почему-то мне было невыносимо жарко. Я не хотел ничего слышать. Мне просто хотелось схватить то счастье, которое я испытал несколько мгновений назад, и вернуться домой, заснуть. Если бы только можно было сделать это сейчас. Но Юки вдруг разбила все мои надежды. То, что она сказала, потрясло меня. «Я собираюсь умереть, Ясикон». По голосу было непонятно, смеялась она или плакала. «Почему?» «Я уже забрала столько времени у тебя. Все те часы, которые должны были быть наполнены воспоминаниями, я их все забрала. Сделала столько всего плохого». «Нет же!» «Нет, все так, Юсику. И все же, несмотря на все это, ты сказала, что любишь меня. Я была на 7-м небе от счастья. Я отчаянно жалела, что ты запомнил меня. Поэтому, даже если тебе будет больно, если ты меня возненавидишь, в этом мире для меня есть лишь одно место. Твое сердце». Это не было ответом на мой вопрос. Думаю, Юки прекрасно это понимала, поэтому нарочно сказала такое. Все же я понимала, что в ее словах не было ни капли лжи. Я побежал обратно по той же дороге, по которой пришел сюда. Я перебежал через мост, рванул в парк. Фонари у общественного туалета тускло горели, освещая мой путь. Я немного притормозил. На развилке, не зная, куда идти. Черт, я просто терял драгоценное время, будучи в панике. В конце концов, я просто бежал к станции. Юки, подожди немного. Я бегу к тебе. Подожди, пожалуйста, мы поговорим. Разве ты не говорил, что обязательно выполнишь мою просьбу? Собираешься снова нарушить обещание, да? Снова? Да, снова. Ты всегда так делаешь, Йосико. Даешь мне обещания, которых не можешь выполнить. Какое я обещание нарушал? Скажи мне! Ты всегда говорил, что будешь помнить меня. О чем ты? Ты говорил, что вспомнишь меня, когда почувствуешь аромат сакуры. Ты говорил, что никогда не забудешь. Ты обещал, что мы вместе пойдем в кино. Затем Юки рассказала мне обо всех обещаниях, которые больше не существовали. В этом мире она одна помнила их. Я даже не мог извиниться перед ней. Нет. Я не имел права извиниться перед ней. Разве это все не ложь? Поэтому... Ее голос был совсем слабым. Хоть это и было обещание, ты должен был держать. Это должен был быть ты. Я всегда... Я не могу больше лгать самой себе, говоря, что кто угодно подойдет. Если это не ты, мне никто другой не нужен. Мне не важно как, но я хочу оставаться в твоем сердце. Я не хочу ничего отбирать от тебя. Мне нужно совсем немного. Совсем немного. Есть только один способ это сделать. Я добрался до станции, но Юки там не было. Оглядываясь по сторонам, я не заметил пожилого мужчину, идущего на велосипеде. И вдруг я чуть было не врезался в него. Эй, смотри, куда прешь! Не пялься в свой телефон на дороге! Сердито прокричал он мне, зло смотря в мою сторону. Я склонил голову в извинении и побежал в сторону Мэри. Он продолжал кричать мне в спину, но я даже не обернулся. Я просто продолжал бежать, пытаясь найти Юки. С того дня, как я все потеряла, я была совсем одна. Я не знала, что мне делать с этим чувством пустоты, с этой злостью и ненавистью. Однако, они стали тем, что мотивировало меня идти дальше. Не думаю, что протянула бы без них столь долго. Так было до тех пор, пока он не позвал меня. Это не какая-то метафора, не шутка. Мой мир и правда изменился навсегда. Он изменил меня. У меня появилась мечта. Появилась причина жить. Он помог мне сделать многое из того, что я хотела сделать. Тогда я была еще маленькая. Я и не заметила, как пустота и злость и ненависть испарились без следа. Взамен эти чувства заполнились теплом. У меня больше не получилось игнорировать это чувство. Верно. Я влюбилась первый раз в своей жизни. Как бы мне это назвать? Прекрасные милые дни? Я задумывалась. Наверное, стоило придумать им название. Я хотела всегда быть вместе с ним. Я хотела уйти далеко-далеко. Это было невозможно. Эта мечта никогда не исполнилась бы. Печальный конец наших дней. Мы продолжали встречаться только до того, чтобы просто расстаться. Улица, где находилась мэрия, была пустой. Людей не было и было очень тихо. Свет от фонарей светил отовсюду, создавая три тени под моими ногами. Одна была передо мной, а две другие по сторонам. Куда мне пойти, чтобы ее найти, я не знал. Однако, не думаю, что побежал бы вперед. Не знаю почему, у меня просто была какая-то уверенность. Я бежал изо всех сил на этой короткой дистанции, зная, что, наверное, она будет там. Оранжевый свет падал на меня сквозь стекло телефонной будки. Ветер снаружи завывал, теребя постер, что отклеился на одном углу. Я попыталась дотронуться до него, но не смогла, ведь стекло не давало. Стоило убрать пальцы, как на стекле появились мои отпечатки. Пока что в этом мире я еще существую, как и в его сердце. Для Йосикуно я, несомненно, милая и красивая девушка. Если это так, то это хорошо. А вот если он говорил, что я упрямая, подлая, избалованная, так он еще не видел мои привлекательные стороны. Он сказал, что я обжора. И в конце концов исчезло все это. Только грусть и боль заполнила снова мою дыру. Я добьюсь своей цели. Я останусь в его сердце. Это мой единственный способ. Изначально все воспоминания обо мне стирались, потому что я хотела продолжать жить, но если я умру, то ведь незачем будет это делать. Конечно, все эти воспоминания уже не вернутся, но настоящие всегда останутся. Я ждала этого момента. Мы встречались неделю. Мы действительно стали понимать друг друга. Это было золотое время, и я действительно смогла повеселиться у него в душе. Что еще более важное, Йосикун сам потянулся ко мне. Он хотел быть со мной, он отчаянно хотел быть со мной. Он продолжал бороться за меня. После всего этого невозможности получить то, чего он желает, просто нанесет ему удар. Ему будет больно, он будет страдать, и он не забудет меня. Я слышала его сбитое дыхание на другом конце провода. Я слышала, как он бежит. Все шло строго по моему плану. Я хотела извиниться перед ним, но вовремя прикусила язык. Слишком уж это эгоистично было с моей стороны. И все еще. Эти слова причиняли мне невыносимую боль. Я чуть было не расплакалась. У меня болело все. И руки, и ноги, и сердце. По моим щекам катались капельки пота. Тело горело, было тяжелым. Останавливаться было нельзя, нет. Нужно было бежать и бежать. Я свернула вправо, уходя с длинного шоссе, и побежала вниз по склону, очень крутому склону. Про себя я повторяла бесчисленное множество раз. Нужно быть осторожнее. Но чувство тревоги, оно не давало мне замедляться. Стоило сделать всего шаг, как ноги уже сами несли меня вниз. Сердце тяжело стучало в груди. Я не мог остановиться. Я будто бы летел в ступни. Они уже болели. Каждый раз нога, которая соприкасалась с землей, отдавала такой неистовой болью. Я продолжал бежать, и в конце концов я просто достиг своего предела. Моя правая нога вдруг подвернулась, не выдержав веса моего тела. Я четко услышал этот крик, вылетающий из моего рта. Потом мир завертелся. Я медленно выдохнула. Время все шло и шло. Я хотела было повесить трубку уже несколько раз, но так и не смогла. Что со мной не так? Время же уже подходит. Давай же, вешай трубку! Он же не успеет. А я только время тут теряю. Даже если я сейчас не умру, я могу остаться в его сердце. Но рука не двигалась. Юки. Его голос сейчас повторял мое имя, будто контролировал мою руку. Юки. Я закрывала глаза, и в голове возникало его улыбающееся лицо. Ноги вмиг потяжелели. Мысли вихрем крутились внутри. Во мне было столько всего, столько волнений и беспокойства. И все же мне нужно было сделать выбор, хоть я и знала, что ему будет больно и грустно. Я знала. Вдруг рядом со мной послышался какой-то звук. Он исходил из трубки. Это был звук падения. А затем последовал стон. Сил больше не было это слушать. Это заставило меня вспомнить то единственное, что я вспоминать не хотела. Йосикун, ты в порядке? Что случилось? Эй, Йосикун, ответь мне! Забыв, что я собиралась делать, я я стала звать его. Я схватил свой смартфон изо всех сил, свернулся калачиком и поднес телефон к уху. Из-за него я и упал, не успев сгруппироваться, чтобы хоть как-то защититься в тот момент соприкосновения с асфальтом. Левое плечо пульсировало от боли, выбивая из меня хрип. Чуть полежав и оклемавшись, я замер. Дыша очень тяжело, больно. Я старался говорить четко, выпуская в легкий холодный зимний воздух. Сколько бы я ни пытался надышаться, воздуха мне не хватало. Бежать пока не представлялось возможным, и все тело болело, кошмар. Я даже встать не мог, ни физически, ни морально. У меня было какое-то странное сомнение по поводу того, что я делаю. Для чего это все? Разве этого недостаточно? Юки ведь страдает. Она всегда была одна. Старалась на пределе своих возможностей. Может, мне в конце стоит позволить ей быть эгоисткой. Слова, уговаривающие меня сдаться, продолжали вертеться в голове. Да что я мог сделать, чтобы найти ее? Смог бы я изменить ее намерения? Причины не идти за ней продолжались. Я сделаю все, что смог. Мне сейчас плохо, я не понимаю, что творится. Этого же должно быть достаточно. Никто ведь не стал бы жаловаться, когда все закончилось. Вот только было кое-что, что останавливало меня. Голос Юки, что рвался из трубки. Йоси-кун, все в порядке? Что случилось? Эй, Йоси! Ответь мне! Я еле пошевелился, но все равно продолжал лежать на земле. Медленно открыл глаза, и лунный свет на какую-то секунду ослепил меня. Луна сияла передо мной. И Сириус, я увидел даже Альдебаран. Мой разум прояснился, и голоса в голове затихли. Я слышал только ее голос. Что такое? Тебе ведь не стоило так переживать на меня. Но я был счастлив. Я позвал ее так же, как она недавно звала меня. Юки. Что? Это очень жестко. Я ведь говорила уже тебе. Это было совсем недавно, но те мои слова уже исчезли. Я не сразу сказала тебе, что собиралась сделать кое-что ужасное. Говорила ведь, что тебе нельзя мне верить. Сказала она дрожащим голосом. И эта ей беседа явно не нравилась. А что я мог тогда тебе ответить? Спросить, сможем ли мы встретиться завтра? Вот, что должен был ответить. Я идиот. Да, ты идиот. Потому-то ты стал моей мишенью. Я правда придурок. У меня ведь еще должно было быть что-то, что я хотела сказать. Мне надо было сказать тебе кое-что. Ты мне нравишься. Ну и почему тогда ты такой странный? Ну ладно. Тебе ведь не нравятся странные парни, да? Тогда я побуду чуть дурачком. Да, я чудак, которому ты нравишься. Я, может быть, лгал тебе множество раз. Может быть, нарушал обещания. Это правда. Я знаю. Прошептала Юки после небольшой паузы. Я иду к тебе. Я не знаю, о чем ты думаешь, о чем ты думал, и о чем волнуешься, о чем переживаешь, и как ты вообще на это решилась, но я хочу встретить тебя еще множество раз в будущем. Я хочу любить тебя и жить вместе. Тот прошлый я, тот мальчик, который 4 года назад не мог сказать, что же он хотел, имел обыкновение сдаваться. Того мальчика больше уже не было. Я не смогу вынести того, что она сейчас плачет, если я смогу убедиться, что девушка, которая мне дороже всех, больше не будет плакать. Я сделаю все возможное, даже если мне придется отдать все, что у меня есть. И я наконец-то понял. Я нашел то, что хотел от всей своей души. То, что боялся потерять. То, ради чего я мог пожертвовать всем. Это все потому, что я встретился с Юки. Потому что я встретил Юки. И тут в голове что-то щелкнуло. Линии начали формироваться, будто вырисовывая все созвездия. Краем глаза я даже увидел свет Ориона. Недавно я искал созвездия в ночном небе по астрономической книге, но был ли я тогда один? И ведь нет. «Нашел!» — вскрикнул я. «Да, я нашел связующее звено. Юки, ты сказала, что все наши воспоминания были стерты, да, навсегда? Что ты забрала у меня все? Это неправда!» Наконец-то смог я сказать с уверенностью. «Я ведь сейчас тут, да?» «О чем ты?» С недоумением спросила Юки. Но я ее проигнорировал, продолжая дальше. «Неделю назад мы встретились с тобой на пустыре, да? Это не совпадение, Сира ведь там похоронена, да? Я остановился именно поэтому, потому что ты попросила меня помочь тебе 4 года назад. Поэтому мы не встретились там снова». Юки судорожно вздохнула. «Потому что ты была там. Сира не была одинока в те последние моменты, потому что ты хотела ей помочь. Но сейчас она спит вместе в таком наполненном теплотой, потому что ты продолжаешь собираться силами и подходить ко мне. Сейчас я именно тут. Все связано. Ты была всегда в моем сердце. Я много куда ходил один и делал много всякого. Я наслаждался всем, потому что Юки была рядом. Все в порядке, Юки. Ты ничего не забирала у меня. Ты подарила мне столько всего. Она сделала все возможное, чтобы преобразить прошлого меня в нынешнего. Я уже в твоем сердце. Неверяще прошептала она. Да, ты здесь. Ты всегда в моем сердце. Ясно. Мне этого достаточно. Значит, моя жизнь уже... Юки! Нет. Ничего, забудь. Эй, Йосикун, можно мне изменить свое последнее желание? Если я действительно в твоем сердце, докажи мне это. Приди ко мне, пожалуйста. Позови меня по имени. Я уже иду прямо сейчас. Я буду ждать. Правая рука была горячей. Может, это потому, что я говорила с ней по телефону, и она нагрелась. Но она не горела. Тепло было приятным, прям как ладонь Юки. Я схватил его покрепче, чтобы ни в коем случае не выронить. Все потому, что мы зовем этот жар любовью. Оперевшись руками о землю, я поднялся. Тепло. И тело до слез болит. Я собирался сделать первый шаг, а за ним второй, третий. Затем я сжал зубы и прибавил скорости. Я пробежал мимо средней школы. Сколько раз я гонялся здесь за чьим-то призраком. Тут ее не было. Затем я побежал мимо магазина, который заходили мы после клубных занятий. Сколько раз я здесь съел мороженое в одиночку. Нет. Я был с ней. Следующим пунктом была книжная лавка, в которой я часто заглядывал. Сколько раз я покупал тут новые издания. И тут нет. Не знаю, куда успел добежать. Наверное, уже до библиотеки. И вскоре я оставил это здание позади. Сколько раз я тут мучился с домашней по математике. И тут ее тоже не было. Город был просто наполнен моими одинокими воспоминаниями. И ни в одном из них не было намека на то, что Юки была со мной. Я был один. Но сейчас я будто бы видел второго человека. Человека, чье присутствие было стерто. Образовавшийся пробел чем-то заполнили. И все же я мог слышать чей-то смех. Он принадлежал девушке, которую я люблю. Я повернул направо, на Т-образной развязке, и продолжал бежать вперед. Сколько раз я бежал по той дороге в одиночку. Но тогда передо мной была Юки. Я заставлял свои ноги двигаться. Я смотрел только вперед, туда, к Юке. Это дорога, исчезнувшая во времени. Я верил в это. Вдалеке показалось здание городского собрания. И, на мой взгляд, мне зацепился небольшой баннер. Там, под ним, в тусклую, освещенной телефонной будке, был кто-то. И хотя я мог только различать силуэты, но тот человек определенно кому-то звонил. И я нашел ее. У меня невольно вырвался вздох облегчения. Я потянулся рукой к ней. Еще немного, но... Почему? Время же не стояло на месте. И расстояние между нами постоянно стиралось. Но я не мог отчетливо разглядеть ее лицо. Услышать ее голос. Мой голос тоже не смог ее достичь. Я был тут, но она меня не видела. И тут во мне произошел взрыв эмоций. Тревога, грусть и ярость, но самое главное... Страх. Я судорожно вздохнул. Дыхания катастрофически не хватало, из горла вырывалось ни звука. Конец. Нет, я не хочу, чтобы на этом все закончилось! Спасибо тебе большое. Я правда счастлива. С того момента, как мы встретились, я была очень и очень счастлива. Я рада, что дожила до того момента. Почему ты так говоришь, будто это конец? Ничего ведь еще не кончено, ты еще здесь, Юки! Вообще, мне кажется, не важно, что сейчас случится. Моя мечта все равно не сбудется. После аварии я стала всего лишь пустой оболочкой. Но сейчас у меня столько воспоминаний. Мы ездили на зимнее море. Нам было холодно. Мы были вместе. Мы ходили в кино, и я наслаждалась тем днем, потому что была вместе с тобой. Иногда мы впервые ссорились. И тут я даже не смогла сдержать свои всхлипы. Мне было плохо. Я пробовала столько всего вкусного, и сейчас я не пытаюсь защищать тебя. Я не обжора, просто когда я с тобой, все кажется таким вкусным. Вот я и передала. И в конце концов, если ты ешь, то ты живешь. Но ведь этого недостаточно. Было ведь еще множество мест, куда мы могли сходить вместе. Еще много всего того, чего ты не попробовала, поэтому... Мы столько раз держались за руки, и твоя рука всегда была такой теплой. Мне это так нравилось. Каждый раз я думала, что у меня сердце из груди выскочит. Мне это нравилось. Держаться за руки с тобой. Ладонь Юки сначала была холодной, но быстро теплела. Я всегда был счастлив. Вообще, это первый раз в моей жизни, когда я кого-то полюбил. Он признался мне, и я призналась ему. А потом наговорила кучу эгоистических вещей. Я сама валяла дурака. Знаешь... Это классное чувство, влюбиться в кого-то. Да, определенно. Я бы мог сказать, моя первая любовь была такой же, но не совсем. Ведь я влюблялся уже 214 раз. И всегда в одного и того же человека. В тебя. И первый поцелуй. Сразу после урока в школе. Прямо как в дораме. Кстати говоря... В манге как-то было написано, что первый поцелуй имеет привкус лимона. А мне так не кажется. Это смущающе, неловко, но приятно. Когда уж там разберешь, какого он на вкус. А ты знаешь, Йосикон? Понял? Какой вкус был у нашего поцелуя? Как бы я это сделал? Йосикон. Позвала меня Юки. На первый взгляд, у нас довольно обычная история любви, знаешь ли. Как будто бы обычный парень встречает обычную девушку. Такое ведь везде случается. Но нет. Именно поэтому я чувствую, что могу отдать все за одно лишь это мгновение. Я могу сказать это, потому что ты со мной. Как-то странно говорить такое вслух. Но я скажу... Поэтому слушай меня внимательно. Наши с тобой счастливые ослепительные дни — это... Юки продолжала жить только ради этих слов. Самая счастливая на свете история любви. Ее голос больше не дрожал. Боль, которая до этого казалась, поселилась в сердце в моем навсегда, превратилась в жар на щеках. «Зачем ты это говоришь? Я хочу быть с тобой, поэтому живи, умоляю! Продолжай жить!» Достигли ее мои слова? Услышала ли она меня? Связаны ли мы все еще? Мне нужно было немного времени, но Юки... Она изменит свое решение. Нужно просто подождать. Но у меня его не было. Я буду всегда ждать тебя, пока ты не назовешь меня по имени. Колени жутко болели. Но я терпел, не позволял себе выпускать ни звука. Они тряслись, и сил уже не хватало. Она утекала, будто бы кровоточащая рана у меня. Я терял баланс. Казалось, что я опускал все свои силы только на то, чтобы сжимать зубы и идти вперед. Почему? Почему сейчас? Мне же нужно продолжать идти. Мне важно, смогу ли я вообще потом двигаться. Пожалуйста, мне нужно добраться до нее. Девушка, которую я люблю, она ведь там. Ты мне нравишься. Я люблю тебя так, как никого никогда не любил. Я прокричал это, пытаясь достучаться до нее, и все же стоящий в телефонной будке под тусклым светом фонаря. Ю! Это все, что я успел сказать. Я почувствовал, как мир изменился, и в этот момент, кажущийся вечностью, мне казалось, что я вижу девушку. Юки, которая говорила, что я ей нравлюсь. Юки, которая пыталась найти причины, чтобы поддержаться за руки. Играла в снежки. Ходила со мной в парк развлечений. Поцелуи в безлюдном классе. Она ведь сказала, что будет ждать. И все же я. Все наши накопленные воспоминания и чувства накладывались друг на друга и исчезали, утекая, как песок сквозь пальцы. Черт, подожди еще секунду. Вскоре последние слова упали и растаяли. Прощай, Йосикон. Сина Юки — это та, кто любит Сагаву Харуяси больше всего на свете. Ее улыбка всплывала в воспоминаниях, и это было последнее, что я о ней помню. Мой бег замедлился, и вскоре я окончательно остановился. Мне оставалось всего лишь один слог, чтобы закончить то, что я хотел сказать. Но я уже не помнил ничего. Я не знал, что этот мир забрал у меня. Я вдохнул полной грудью, пытаясь прийти в себя. Что я вообще тут делаю? Резкая боль пронзала мои колени. Посмотрев вниз, я обнаружил, что они содраны, как будто после падения. Упал я, видимо, сильно. А потом просто встал и куда-то бежал, несмотря на синяки и ссадины. Я куда-то отчаянно бежал, но в итоге остановился. Серьезно, что я здесь делаю? Ах, черт, как же больно! Блин, больно! Аж плакать захотелось на секунду. Слезы все-таки потекли. Несмотря на мои попытки остановить их, полумесяц сиял в небе, лунный свет падал на меня, отражаясь в моих глазах. Я ничего не знал. Телефонный звонок был прерван. Этот мир, как и пару сотен раз до этого, врезал мою с ним связь. Я не смогла найти в себе силы, чтобы встать, так и сидя на коленях в телефонной будке. Мне больше не нужно было это терпеть. Я поежилась, обнимая себя руками. В тишине будки мое дыхание казалось неожиданно громким. Когда оно утихло, его заметил голос, эхом отдающийся в ушах. Это была слуховая галлюцинация, я знаю, однако голос был тихим, почти неслышимым, но он был сродни звездам, сияющим в небе и находящим отклик в моем сердце. Дождись меня, живи, Он продолжал звать меня. Его просьба должна была исчезнуть. Она не должна была существовать вообще. Так почему мое сердце все еще держится за нее? Он подло поступает. Это раздражает. Ну все же. Это самый странный человек в мире. Я невольно улыбнулась. Теперь я могла улыбаться, даже будучи одной, потому что у меня было то, за что держаться. Полные ладони. Место, куда я прибыла, куда меня привел Йосикун, удивило меня. Конец был гораздо более радужный, чем я себе представляла. В будущем он будет улыбаться. Я оставила его очень много часов своей жизни, и он обязательно будет улыбаться, храня их глубоко-глубоко у себя внутри. Мне этого будет вполне достаточно. Сильно потерев глаза, я остановила слезы и устала. Засунула руки в карманы, и тут пальцы наткнулись на что-то твердое. Что это? Вытащив предмет на свет, я обнаружила небольшую плитку шоколада. Такие продавались везде. Он даже 100 йен не стоит. Но мне его купил парень, чье имя я тогда даже не знала. Так началась наша первая история. Не подаришь мне шоколадку? Голос полон надежды. Это ведь будет подарок от моей девушки. Он волновался. Эту просьбу мне обязательно нужно было исполнить. Мы ведь обещали. Похоже, что парень, который вечно мне лгал, наконец-то исполнил свое обещание. Хоть он и произнес только первый слог моего имени, но я услышала его не через телефон, а именно так, живой, честный голос. Отец, мама и Уми, вы ведь подождете еще немного, совсем немного. Выйдя из будки, на глаза мне попался чей-то силуэт. Имени его я не знала. Немного посмотрев и развернувшись, я пошла в противоположном от него направлении. Высоко в небе сиял полумесяц, что светил мне прямо в глаза. Луна сегодня была прекрасна, и я действительно была так счастлива. С тех пор прошло столько времени, как я была до сумасшествия влюблена в этот мир, в тот мир, в котором маленькая я так отчаянно просила. В тот мир, в котором я так хотела жить. Сегодня он вернулся.